Глава вторая. От добрых самаритян никакой радости не было. Впрочем, Барнаби ничего и не ожидал. Скользкий и скрытный, как обычно. Вот почему он в 7 часов вечера, после второго телефонного звонка, с озабоченным видом самолично явился в их крошечный домик типовой застройки за магазином Вулворта. Пожилой мужчина сидел за столом с 2 телефонами. Трубка одного из них была прижата к его уху. Он прикрыл рот и шепнул Барнаби: «Садитесь, пожалуйста». А затем продолжил слушать, время от времени степенно кивая. Наконец он положил трубку и сказал: «Вы тот самый человек, который звонил, желая повидать Терри?» Барнаби подумал, что пожилой мужчина и есть Терри, и кивнул: «Тот самый. Мы говорили в пятницу. И вас зовут?» Он пролистнул назад несколько страниц учетной книги. «Я предпочел не называть своего имени», — сказал Барнаби, что было истинной правдой. Телефон зазвонил опять, и из соседней комнаты почти одновременно вышли женщина среднего возраста и молодая девушка. Обе пожали друг другу руки. Барнаби повернулся к женщине, которая пробормотала «добрый вечер» и удалилась. Девушка выжидающе замерла. Мужчина за столом улыбнулся и сделал им с Барнаби знак подойти друг к другу. Она была стройной и миловидной, с распущенными светлыми волосами. На ней было опрятное клетчатое платье и ожерелье из маленьких серебряных шариков. Барнаби мысленно сравнил ее с собственной дочерью, которая, когда последний раз навещала родительский дом, была одета в рваные джинсы и какой-то старый кожаный нагрудник, а волосы на голове у нее торчали блестящим хохлом. «Мы можем поговорить здесь». Девушка повела его в комнату, где стояли уютное кресло с подлокотниками, придвинутая к стене скамья и сосновый стол с маргаритками в вазочке. Барнаби сел на скамью. «Хотите кофе?» «Нет, спасибо». Он вошел в это здание без всякого плана, готовясь действовать по обстоятельствам. Идя сюда, он опасался, что Терри, старый бывалый профессионал вроде него самого, благословив свою удачу, он степенно улыбнулся и достал полицейское удостоверение. «Ой, но вы... Я не могу. Чего вы хотите?» «Насколько я понимаю, именно вы говорили с Эмили Симпсон в пятницу вечером». «Прошу прощения». На этот раз ее голос прозвучал немного тверже. «Но мы никогда не рассказываем о своих клиентах кому бы то ни было. Наши услуги полностью конфиденциальны». «Я, разумеется, принимаю это во внимание», — ответил Барнаби. «Но в случае смерти...» «Смерти? Как ужасно. Я и понятия не имела, что у нее суицидальные наклонности. Я волонтером всего несколько недель, я ведь еще учусь», — сбивчиво говорила она. «Если бы только я знала». «Но другие 2 самаритян говорили по второй линии, и я думала, что смогу ей помочь, в смысле мисс Симпсон». «Погодите, погодите». С каждой минутой она выглядела еще моложе и была готова удариться в слезы. «Насколько мы знаем, вопрос о самоубийстве не стоит. Но в этом деле есть подозрительные обстоятельства». «Да? Какого рода обстоятельства?» «Поэтому я и хотел бы, чтобы вы рассказали мне, если можете, что вы запомнили из разговора». «Извините, этого я не могу. Я должна посоветоваться». «Я говорил с вашим директором, мистером Уэйн Райтом, и могу заверить вас, что в этом случае от правил можно отступить». Он улыбнулся ей отеческой улыбкой. «Ну, я не знаю. Вы ведь не желаете препятствовать полицейскому расследованию?» В его улыбке промелькнула некоторая строгость. «Нет, конечно». Она покосилась на чуть приоткрытую дверь. Барнаби сидел невозмутимо, догадавшись, что в эту минуту она вспоминает любезный жест, которым самаритянин за столом представил их друг другу. Ее лицо просветлело, и она сказала: «Я помню звонок, мисс Симпсон. В тот вечер у нас было всего 3 звонка, но не дословно. Хорошо, расскажите, как можете. Не торопитесь». «Но она сказала что-то вроде: „Мне нужно с кем-нибудь поговорить. Я не знаю, что делать“». «Конечно, огромное большинство людей начинают именно так. Потом я спросил ее, хочет ли она назвать свое имя, поскольку это не обязательно, и некоторые наши клиенты предпочитают не говорить. Но она сказала. А я подбодрила, знаете, и ждала. Большая часть нашей работы состоит в том, чтобы сидеть и ждать, добавила она с трогательным осознанием своей важности. «Понятно». Потом она сказала: «Я видела нечто. Я чувствую, что должна с кем-нибудь об этом поговорить». Барнаби насторожился. «И она сказала, что это было?» Терри Бейнсли покачала головой. «Она сказала, что это было невообразимо». Барнаби решил, что это ничего не значит. Старые ворчуны и ворчуньи считают невообразимой любую мелочь, которой можно придраться, если судить по письмам местной газеты. Они начинаются почти одинаково. Меня до глубины души потрясло, когда я увидела, услышала, заметила, узнала. Но потом кто-то пришел. «Что?» — он подался вперед. «Она сказала, что должна отойти». Постучали в дверь, и я сказала, что мы будем на связи всю ночь, если она захочет позвонить снова. Но она не позвонила. «Откуда вы знаете?» «Я проверил по книге, когда пришла на работу». «Она повесила трубку перед тем, как пойти открывать?» «Да». «Она не сказала, какую дверь идет открывать?» «Нет». «Вы слышали собачий лай?» «Нет». «Это все, что вы помните?» Она со страдальческим видом насупилась. Видимо, огорчилась, что разочаровала его. «Я боюсь, что, во всяком случае...» После долгого молчания она сказала: «Извините меня». Барнаби поднялся. «Что ж, спасибо вам, мисс Бейзли, но меня всегда называют Терри. Мы тут используем только имена. Спасибо вам, вы очень нам помогли». Она открыла ему дверь. «Там было что-то еще. Я знаю, что было». Он подумал, что там наверняка действительно было что-то еще. Она не похожа на тех, кто выдумывает что-нибудь, лишь бы подольститься к властям придержащим. Возможно, это всплывет у вас в памяти, когда вы будете сидеть на работе или мыть посуду. В таком случае позвоните мне. Каустон, центральное отделение. Даже если это не покажется важным, особенно если это не покажется важным. И... Он закрыл дверь. «Вы понимаете, что все это совершенно конфиденциально, не подлежит обсуждению ни с кем, даже с вашими коллегами». «Уй!» На нее опять нахлынули сомнения. Она выглядела еще более встревоженной, чем раньше. «Но я должна занести ваш визит в книгу. Просто запишите меня, как безымянного клиента», — улыбнулся Барнаби, снова открывая дверь, «который слишком удручен смертью в своем семействе». Было 9 вечера. Старший инспектор Барнаби сидел за столом, глядя в тарелку, наполненную какими-то кожаными обрезками, черными, блестящими, похожими на лакрицу, и окруженными завитками желтовато-зеленых макарон. «Печенка и овощи пережарились, дорогой», — сказала миссис Барнаби, как бы намекая, что когда-то они были вполне съедобными. Том Барнаби любил свою жену. Джойс была добрая и терпеливая, она умела слушать. Когда он приходил домой, то всегда говорил о служебных делах, поскольку не сомневался в ее благоразумии. И спустя полчаса она выглядела такой же внимательной и заинтересованной, как и в начале разговора. В свои 46 она была вполне миловидной зрелой женщиной и по-прежнему любила, как она выражалась с некоторой игривостью, обнимашки. Она воспитала их дочь с ласковой строгостью, из-за его занятости по службе в одиночку делала почти все дела, которые родители обычно делают вместе, и не проронила ни слова жалобы. Дом всегда был чистым и уютным, и она охотно выполняла большую часть скучной однообразной работы в саду, оставляя ему все творческое и интересное. Она хорошо играла на сцене и пела, словно жаворонок в Поднебесье, и то, и другое она конбрио делала в местном любительском оперно-драматическом обществе. Примечание. Конбрио — оживленно, с жаром. Итальянское — музыкальное. Конец примечания. Единственным ее изъяном было неумение готовить. Когда особенно жесткий кусок чего-то, похожего на лакрицу, врезался ему в небо, Барнаби подумал, что Джойс не просто не умеет готовить, тут нечто большее, гораздо большее. Между ней и любыми свежими, замороженными или консервированными продуктами происходит что-то наподобие вредной химической реакции. Они прирожденные антагонисты. Однажды он наблюдал, как она печет пирог. Она не просто отмеряла и смешивала ингредиенты, она готовилась к битве, словно бы предчувствовала, что лишь постоянная боевая готовность способна покорить их ее воле. Ее рука железной хваткой сжимала сморщенный ком теста. Когда Калле было 13 лет, она уговорила мать записаться на кулинарные курсы, и вечером первого занятия они с отцом стояли у калитки, крепко взявшись за руки и с трудом веря своему счастью. Миссис Барнаби ушла из дому, словно дитя из волшебной сказки, с целой корзиной съестных припасов, накрытой белоснежным платочком. 3 часа спустя она вернулась с какой-то резиновой подошвой, нашпигованной изюмом, который хрустел, словно кусочки угля. Она сходила на занятия еще несколько раз, а потом бросила, как сама объясняла, из сострадания к преподавательнице. Бедная женщина, никогда прежде не имевшая дело с неудачами столь грандиозного масштаба, начала впадать в депрессию. Главный инспектор Барнаби перемешал макароны и кожаные обрезки и закончил рассказ о мисс Беллрингер и мисс Симпсон. Интригующая история, дорогой. Миссис Барнаби опустила вязание. Интересно, что она увидела? Ее супруг пожал плечами. Нет, это небрежное движение не сбило ее с толку. «Думаю, твоим следующим шагом будет разговор с доктором». «Правильно». Барнаби отложил нож и вилку. «Сколько всего перевидали эти простые столовые приборы?» «Наверное, после его вечернего приема, поэтому я опять могу припоздниться». «Не утруждайся, разогревать ничего не надо. Я где-нибудь перекушу». «Входите». Доктор Лесситер предложил Барнаби явиться на следующее утро к 11 часам. Когда он вошел в кабинет, доктор сидел за столом. За все время их разговора его пальцы ни секунды не находились в состоянии покоя. Они вертели карандаши, поправляли груду книжек по фармацевтике, одергивали манжеты рубашки или просто барабанили по пресс-папье. Он пробежал взглядом полицейское удостоверение главного инспектора. «Что ж, Барнаби», — он отдал удостоверение обратно, — «я не могу уделить вам много времени». Он не предложил посетителю сесть. Старший инспектор объяснил причину своего визита. «Не ищите здесь криминала. Пожилая дама, неудачное падение, слишком большая нагрузка на сердце. Весьма распространенный случай. Насколько мне известно, вы навещали мисс Симпсон примерно за 2 недели до ее смерти». «Да, навещал». «Я не отпираюсь, инспектор. Смерть могла бы наступить по другой причине. А закон я знаю не хуже вашего». Никак не прокомментировав эту едва ли допустимую возможность, Барнаби спросил, по какой причине. «У нее был легкий бронхит, ничего серьезного. Стало быть, она умерла не от бронхита? К чему вы клоните?» «Я ни к чему не клоню, доктор Лесситер. Я просто задаю вам вопрос». «Причиной смерти, которая произошла за несколько часов перед тем, как ее обнаружили, была сердечная недостаточность, как я и установил. Кровоподтек был крупным. Наверное, при падении она довольно сильно ударилась. Такой удар может оказаться роковым. Естественное предположение. Диагноз. Поэтому вы и не стали ничего выискивать, что в данных обстоятельствах совершенно понятно. Но если на мгновение перенестись в прошлое, не заметили ли вы там чего-нибудь, так скажем, он задумался в поисках наиболее тактичного выражения, не вполне соответствующего? «Ничего». Но этому ответу предшествовала короткая заминка, и в голосе доктора прозвучала нотка, которая не гармонировала с решительным отрицанием. Барнаби немного выждал. Доктор Лесситер надул щеки. У него была голова круглая, как репа, и щеки красновато-коричневого цвета. Нос у него тоже был красноватый, и багровые прожилки ветвились на белках его глаз. За вполне уместным запахом мыла, антисептика и мятных леденцов старший инспектор различил слабый запашок виски. Руки доктора Лесситера прекратили движение и улеглись на выпуклое брюшко. Он заговорил протокольным тоном, означавшим, что он, наконец, признал Барнаби заслуживающим доверия. «Ладно. Было кое-что. Едва ли достойное упоминания. Был какой-то странный запах». «Какого рода запах?» Как будто мышами. Неудивительно для старого дома, особенно если у нее не было кошки. Я не сказал, что пахло мышами. Я сказал, что пахло как будто мышами. Это самое близкое сравнение, которое я могу применить. Доктор Лесситер с некоторым трудом поднялся на ноги. «А теперь вы должны меня извинить. Мне предстоит очень загруженный день». Он нажал кнопку звонка, и через несколько мгновений Барнаби оказался на свежем воздухе. Приемная врача располагалась в задней части дома, роскошной викторианской виллы. Он прошелся по длинной, посыпанной гравием подъездной аллее и свернул на узкую дорожку, по краям которой росли боярышник и купырь. Был чудесный солнечный день. Он сорвал несколько листиков боярышника и жевал их, пока шел. Когда Барнаби был ребенком, боярышник назывался едой для бедняков. Он вспомнил, какими сладкими были тогда зеленые почки. Теперь вкус не тот, пожалуй, время года слишком позднее. Беджерс Дрифт своими очертаниями напоминал букву «Т». На перекладине, именуемой попросту «Стрит», полукругом стояли шлакобетонные муниципальные дома, а также находились несколько частных владений, паб «Черный мальчик», телефонная будка и один большой красивый дом в георгианском стиле. Он был выкрашен бледно-абрикосовый цвет и, с одной стороны, почти заслонен огромной магнолией. За домом находились несколько хозяйственных строений и две высокие силосные башни. Под почтовое отделение, по совместительству служившее сельской лавкой, был приспособлен дом с двумя гостиными внизу и двумя спальнями наверху, именуемый Изеркумен. Барнаби свернул на вертикальную часть буквы «Т». Черчлейн очень быстро переходила в открытую местность. Многие мили пшеницы и ячменя в одном месте, разделенные пополам желтым прямоугольником рапса. Церковь была каменная, 13 века. В 20 веке ее отделали изнутри кирпичом и рифленым железом. Проходя между домами, Барнаби все отчетливо ощущал, что за ним наблюдают. Незнакомец в маленьком поселении всегда вызывает самый живой интерес, и он видел, что далеко не одна занавеска дрогнула, когда он шел мимо. Теперь, хотя улочка позади него выглядела пустынной, он почувствовал, как у него немного сводит основание шеи. Он обернулся. Никого. Потом он увидел у своих ног дрожащий радужный отсвет и посмотрел наверх. В чердачном окошке богатого одноэтажного дома возле черного мальчика сверкнуло стеклышко, преломлявшее свет, и мелькнуло чье-то лицо. Мисс Беллрингер жила в небольшом современном доме в конце улочки. Барнаби прошел по тропинке, посыпанной мелким гравием, и по краям обильно заросшей. Рододендроны, лавры и розы безудержно устремлялись во все стороны. Главные двери были приделаны железная бычья голова и объявление в прозрачном пластиковом конверте «Стучите громко». Он постучался громко. Тотчас же пронзительный голос завопил. «Что ты делаешь?» Послышался тяжелый стук, как будто упал какой-то предмет мебели. Потом гнусавое мяуканье, и мисс Беллрингер открыла дверь. «Извините, это Веллингтон. Прошу». Она привела Барнаби в гостиную, пребывавшую в полнейшем беспорядке, и принялась поднимать с пола упавшие книги. Старший инспектор присел, чтобы помочь. Все книги были очень тяжелыми. «Понимаете, он все время куда-то лезет. Не знаю, кто это придумал, будто кошки ловкие. Наверняка у него и кошки-то никогда не было. Веллингтон постоянно скидывает все на пол». Барнаби заметил на крышке рояля солидного кота темно-серой масти с белыми чулочками на лапах. Эта кличка ему явно шла. Его физиономия походила на старый башмак, сплющенный и потрепанный. Он с иронией наблюдал, как они расставляют книги. Этот кот явно никуда не спешил и ожидал своего часа. «Пожалуйста, садитесь». Мисс Беллрингер махнула рукой, едва не сбив со стены несколько фотографий. Барнаби убрал с кресла груду непереплетенных нот, расписного керамического утенка, жестянку с тяночками и сел. «Итак, старший инспектор...» Она устроилась напротив него, на двухместном диванчике в викторианском стиле и сцепила руки на коленях. На ней были медно-красные бриджи. «Да чего вы доискались?» «Итак», — эхом откликнулся Барнаби, — «вашу подругу, безусловно, что-то разволновало». «Я так и знала». Она хлопнула себя по ноге, подняв легкое облачко пыли. «Что я вам говорила?» «К несчастью, не представляется никакого способа выявить, что именно». «Расскажите мне, что вы узнали?» «Описывая свою встречу с Терри Бейзли», Барнаби обвел взглядом комнату. Она имела большие размеры, и от пола до потолка была заполнена книгами и предметами декора, засушенными букетами и комнатными растениями. Три полки занимали выпущенные издательством «Пингвин» классические детективы в зелено-белых обложках. На камине стояли большая голова из камня и дорогой музыкальный проигрыватель «Куэт энд Лин», а возле створчатого окна висел затянутой паутиной «Бен Николсон». Примечание. Бен Николсон, годы жизни 1894-1982, английский художник-абстракционист. Конец примечания. «И что нам теперь делать?» Она проницательно и выжидающе воззрилась на него и переместилась на самый краешек своего диванчика, готовая ко всему. Барнаби рассердила, что она считает его каким-то фокусником. Но его предчувствия насчет этого дела, если будут основания заводить дело, были смутными и неясными. Он не вытащит кролика из шляпы. Он даже не уверен, есть ли у него шляпа. «Вам ничего не надо делать, мисс Беллрингер. Я попрошу полицейского хирурга осмотреть тело. Для этого мне понадобится ваше разрешение. Конечно, конечно». «Если он не сочтет дальнейшие действия целесообразными, это, вероятно, будет означать конец расследования». Он ожидал, что эти слова ее опечалят, но она энергично и одобрительно закивала. «Прекрасно. Похоронное бюро Брауна. Керридж-стрит. Я напишу ему записку». Она черкнула несколько строк вечным пером, заправленным тушью, на листе плотной гладкой белой бумаги. Потом подала ему конверт со словами: «Не вправе вас задерживать. Дадите мне знать, чем все завершится. Так держать, старший инспектор Барнаби». Барнаби прикрыл рот рукой и кашлянул. Когда они направлялись к дверям, мисс Беллрингер взяла в руки фотографию в красивой лепной рамке. «Это Эмили. Ей тогда было 18. Мы только начали учительствовать». Барнаби посмотрел на выцветшую черно-белую фотографию. Это был студийный портрет. Люси стояла возле жардиньерки, на которой громоздилась пальма в горшке. Эмили сидела на табурете и смотрела прямо в камеру. Прямые светлые волосы, убранные в шиньон, широко расставленные глаза, плотно сжатые губы, юбка по щиколотку и белая блузка выглядели очень опрятными. Люси широко улыбалась. Ее собранные в пучок волосы сбились на сторону, а подол юбки слегка обвис. Ее рука покровительственно лежала на плече подруги. «Что вы преподавали?» Барнаби вернул фотографию обратно. «Моей специальностью была музыка. Специальностью Эмили — английский. Но, конечно, мы преподавали почти все остальное. Так было в те времена». Она проводила его до парадной двери. «Нынче школе пришел конец. Из нее сделали какой-то проходной двор, полный ужасных людей из Лондона». «Кстати», — Барби обернулся на пороге, — «вашу подругу когда-нибудь донимали мыши?» «Помилуйте, нет. Дом у нее был чистым, как стеклышко. Эмили терпеть не могла мышей. Повсюду была раскидана отрава. Хорошего вам дня, старший инспектор».